на гражданскую. Иван Иванович Козлов состоял около 20 лет чиновником различных московских и петербургских ведомств. Он вел чисто светскую жизнь, какая свойственна была тогдашней служилой молодежи. Иван Иванович, между прочим, был знаком и даже близко подружился с поэтом Жуковским. Литературой Козлов интересовался не более, чем всякий интеллигент его поры, и сам что-либо написать, по-видимому, вовсе не намеревался. 39 лет от роду тяжелая болезнь приковала Ивана Ивановича к постели. У него отнялись ноги. Болезнь прогрессировала. Через 2 года он ослеп. Нечего было и думать о возврате на службу. Козлов был женат, имел детей. Перед семьей больного и перед ним самим встал теперь вопрос о средствах к существованию. Правда, Козлову была назначена пенсия, но недостаточная. Впрочем, Иван Иванович грустил не столько по поводу материальной стесненности, сколько предавался тоске об утраченном зрении. Даже отсутствие способности двигаться вследствие паралича не так его угнетало, как наступившая тьма вокруг. Весь ход предыдущей истории нашей страны приучил русских людей к слепому человеку относиться с участием. Козлова навещали друзья, особенно Жуковский, рассказывая обо всем, что происходит в свете. Благодаря этому внешний мир не являлся для него закрытым. Маленькая дочь ему читала вслух Евангелие. Больной слушал эту книгу так внимательно, что запомнил ее почти дословно. Чтение дочери навеяло Козлову глубокое религиозное чувство, заглушая покуда все другие побуждения. Но с наступлением слепоты, что произошло не вдруг, а постепенно, болезнь его, как бы найдя свое русло и установившись в нем, потекла без дальнейших резких ухудшений. Тогда в неподвижном паралитике зашевелились былые жизненные силы. В 1821 году слепой Козлов сложил в уме и продиктовал дочери, предназначенное в подарок Жуковскому за его дружбу и участие, свое первое в жизни стихотворение к Светлане, откликаясь на сюжет одноименной баллады друга поэта. За этим стихотворением последовали другие мелкие и крупные произведения. Благодаря Жуковскому немедленно все они появились в печати. Казалось, вычеркнутый из жизни бывший министерский чиновник, слепой и безногий, двинулся вдруг по иному жизненному пути, сразу же крепко встав на более привлекательное во всех отношениях поприще литературного творчества. Не участвуя в результате своей болезни в кружках и собраниях петербургской дворянской молодежи, поэт Козлов, тем не менее, вторил ее настроением. Он пел о вольности, прославлял дивную свободу, вместе с тем его стихи были пересыпаны молитвенными штрихами, и это делало их вполне безобидными, далекими от всякой политики. О стихотворце, лишенном зрения, заговорили даже при царском дворе. Знать ему всячески покровительствовало. В 1824 году Козлов передал Жуковскому для печати свою поэму «Чернец». Когда она была напечатана, автор ее получил стихотворное приветствие от самого Александра Сергеевича Пушкина, тогда уже крупной знаменитости в литературных кругах. В дальнейшем Козлова навещал и молодой Лермонтов. Итальянские и французские языки Иван Иванович знал, когда еще был здоровым. Лежа в постели, он изучил с помощью наемного лица английский, немецкий и польский. Нашелся для него и чтец, владевший всеми этими языками. По примеру Жуковского, Козлов занялся переводами иностранной литературы, однако своему другу здесь не подражал, а выявил собственные вкусы. Переводы Козлова не были только пересказом на русском языке творений иноземных авторов. Он стремился придать им полную художественность и умел этого достигать. Переведя с английского языка произведение Байрона «Невеста Абидосская», он этот свой труд послал в дар жене императора Николая I, царице Александре, и к нему приложил стихотворное посвящение, где благословлял разгром декабристов как спасение алтарей России и державы. После этого благоволение двора к нему усилилось еще больше. Но как автор оригинальных произведений и как переводчик Иван Иванович был действительно плодовит. Редкий год не появлялся в печати какой-нибудь его новый труд. Иногда он создавал положительно классические вещи. К ним справедливо можно было отнести его перевод стихотворения английского поэта Мура «Вечерний звон» и другие. Современные Козлову издательства и редакции Ни в пример иным временам в слепом литераторе не видели конкурента зрячим автором.